Немного поколебавшись, я повторила за ними, правда, ничего хорошего не ожидая. Но ничего страшного не произошло. Непонятная штуковина плотно вошла в слуховой проход и встала, как прибитая. Я снова посмотрела на инопланетян и вопросительно приподняла бровь. В этот момент Белобрысый снова заговорил, но теперь я понимала, о чем. Супер! «Не бойтесь, вам не причинят вреда. Я гарантирую вашу безопасность. А теперь хочу знать, кто вы. Назовите ваше родовое имя». Прочистив горло, я прохрипела: «Дайте воды, пожалуйста. Я не пила уже очень долго, у меня во рту все пересохло». «Обычной питьевой воды или вы потребляете что-то еще?» «Нет, просто воды, пожалуйста». Брюнет, отлучившись на пару минут, принес огромный овальной формы бокал без ножки, наполненный хрустальной чистейшей водой. «Какое блаженство!» Торопливо выпив весь бокал, я, наконец, почувствовала себя совсем хорошо, хотя поесть тоже не помешало бы, но не буду наглеть. «Меня зовут Ева Полянская. Я принадлежу к человеческой расе, с планеты Земля». «Странное название для планеты. Грязь. Может быть, я неправильно понял название? Или проблемы с переводом?» Я нахмурилась и сказала: «Не грязь, а земля. Земля дарует нам жизнь, пропитание и защиту. А грязь — это совсем другое». «Простите, если оскорбил ваши чувства, Ева Полянская. Как вы оказались одна в этом секторе и в поврежденном шлюпе?» Я не стала много рассказывать, только о ситуации с Джанами, о нашем полете, о побоище, из которого смогла выбраться лишь я. К концу рассказа, не сдерживаясь, рыдала, что не помешало мне заметить их шокированные лица. «Вы утверждаете, что были пилотом военного корабля? Женщина?» Сначала я не поверила своим ушам. Они не выразили никаких эмоций по поводу гибели стольких людей, а шокированы моей профессией. «А вы хотите сказать, что я все придумала? Интересно, для чего мне это надо? Ведь я вас вижу впервые!» Выпалила я в негодовании, хотя мой гнев быстро поутих, как только я вспомнила, где нахожусь и с кем. И на всякий случай поторопилась объяснить, ведь мне необходимо их доверие. «На военный корабль меня взяли единственную, но на многих кораблях дальнего пилотирования служит много женщин-пилотов. Я не понимаю, что здесь особенного. В конце концов, у нас у всех равные права. И женщины, как и мужчины, могут работать там, где захочется. Ну, или куда возьмут. А на военные корабли женщин перестали определять, потому что они часто бывают в длительном поиске, и вероятность возникновения межполовых конфликтов высокая». Мужчины переглянулись, стоило мне замолчать. Затем Белый осторожно поинтересовался: «Но почему взяли вас, Ева Полянская?» Чтобы избежать ответа на четко поставленный вопрос, неуверенно улыбнувшись, я предложила: «Вы можете обращаться ко мне по имени. Вы спасли мне жизнь, и я хотела бы выразить вам самую искреннюю признательность». Меня продолжали одолевать страх за свою жизнь, неуверенность в будущем и сомнения по поводу дальнейшего развития ситуации. А мужчина, сидевший на корточках напротив, внимательно разглядывающий жуткими красными глазами, притягивал теплом, манил им, обещая возможность согреться хоть немножечко, хотя бы для того, чтобы не трястись от накатившей слабости. Не удержавшись, я подвинулась ближе, наклонилась и, взяв его руку в свои, благодарно пожала. Затем, неохотно отпустив, отодвинулась на прежнее место. Когда я снова взглянула на инопланетян, меня поразил контраст чувств, отразившихся на их лицах. У Белоснежки удивление, сомнение и удовольствие, а у брюнета крайний ужас, смешанный с изумлением. Что же я сделала неправильно? Я смущенно замолчала, тем более совсем не хотелось вдаваться в подробности моей наследственности, Ведь неизвестно, как красноглазые к этому отнесутся. Землянка-мутант для них может быть совершенно неприемлемой. «Скажите, как вы намерены поступить со мной?» — осторожно спросила я. И прежде чем он открыл рот, решила пойти ва-банк. «Я пилот, очень хороший пилот, была лучшей на курсе и, к тому же, очень хороший техник. Вы можете проверить, если хотите, я не обманываю. И, если возможно, могла бы отработать дорогу к ближайшей к Фабиусу обитаемой планете». Я выпалила на одном дыхании, а потом с отчаянной надеждой посмотрела ему в глаза, ожидая решения своей дальнейшей судьбы. Он, не мигая, смотрел на меня и с коротким вздохом сообщил. «Несса Ева, произошли некоторые события, несколько изменившие обстоятельства, и я прошу дать мне время подумать». А пока предлагаю вам считать этот корабль своим домом. Не думайте о плохом и печальном. Никто не посмеет причинить вам вред, пока вы находитесь под моей защитой. Ответьте, есть ли у вас хранитель? Я непонимающе уставилась на него. Извините, я не знаю, как к вам можно обращаться. На последний вопрос не могу ответить, потому что не понимаю точного значения этого слова. Мужчины обменялись быстрыми взглядами, после белобрысый встал во весь рост, причем выпрямился с нечеловеческой грацией и легкостью. «Как змея!» Пррр. «Вы находитесь на борту разведывательного корабля империи Ракшан. Я Эльтар Рантаир Каван Разу, капитан и владелец. А это мой слуга и бортовой врач Ис Дар Рамзи. Если у вас во время пребывания на моем корабле возникнут проблемы, а меня не будет рядом, можете обращаться к нему». Дар встал на одно колено и, глядя мне в глаза, произнес: «Прошу простить меня, Несса, за ужасное происшествие, случившееся по незнанию вашей непереносимости нашего вида». Я поспешила с ответом, настолько непривычно было видеть коленопреклоненного мужчину. «Конечно, я все понимаю, и нисколько не в обиде, и раз вы врач, позвольте выразить вам благодарность за лечение. Мое нынешнее состояние гораздо лучше, чем до встречи с вами». Ис Рамзи встал, едва заметно улыбаясь. «Пока я занимался лечением, провел исследование вашей анатомии и могу твердо утверждать, что вы ничем не отличаетесь от женщин нашего вида. Есть некоторые особенности организма, которые чуть больше или, наоборот, чуть меньше развиты, чем у нас. В целом, наш геном полностью совместим с вашим, что весьма удивительно, и к тому же несет доминантный характер». Несколько удивленная полученной информацией переспросила: «Простите, Издар, но я не совсем поняла про доминантный характер». Он улыбнулся чуть шире и свободнее, обнажив, в общем-то, обычные зубы. «Нет, это вы меня простите, Несса. Это означает, что в результате союза наших рас появятся маленькие ракшани, потому что наш геном сильнее». Я залилась краской смущения и, опираясь спиной на переборку, встала на ноги. И надо сказать, что подрагивали они уже не столько от страха, сколько от слабости из-за голода. Я нерешительно посмотрела на Рантаира и спросила: «Скажите, а вы питаетесь так же, как мы? Видите ли, я не ела уже двое суток, наверное, точно не знаю. И если не поем сейчас, то скоро помру от голода. Я прошу прощения за причиненное неудобство».